Глава 14. Телохранитель. Уложив Кэсси, мы собираемся в садике, где я совсем недавно пила чай с Дереком. У меня в голове полно вопросов, сомнений и страхов, но решение принято. «Я вернусь в Лос-Анджелес». Глаза Криса мечут молнии. «Мы это уже обсуждали, ты не должна рисковать», — заявляет он властным тоном. «Если останусь, подвергну опасности вас. Разумнее всего будет вернуться во Францию». «Нет, Элеонор, ты вчера согласилась с нашим планом. Точка». «Давайте подождем, послушаем, что скажет Джон, какой порядок действий предложит», — вступает в разговор Тельма. «Он сейчас будет», — сообщает Крис, глядя на экран телефона. «Правда?» Я связался с ним утром. Хотел встретиться один на один после праздника, но обстоятельства изменились. Пришлось сообщить, что мы ждем его немедленно. «Помяни волка, и он тут как тут», — восклицает старая дама. Я оборачиваюсь и сиплю придушенным голосом. «Этот тип с револьвером!» Взлетаю со стула, хватаю первый попавшийся под руку предмет, им оказывается графин с водой. «Стойте, где стоите!» Крис в мгновение ока загораживает меня от человека в черном. Тот поднимает руки вверх. «Успокойтесь», — говорит он, — «я сейчас все вам объясню». «Элли, Джон 1000 лет работает на нас. Ему можно доверять, поверь», — призывает меня Тельма. Я падаю на стул, неприятно пораженная. Из горла рвется нервный смех. Человек, которого я приняла за гангстера, на самом деле телохранитель. Никакая опасность мне не грозила. Воображение снова надо мной подшутило. Я подняла панику и оказалась в автодоме. Так бы и отхлестала себя по щекам. Свое оправдание скажу. Я не знала, что он не опасен. Нечего разгуливать с пушкой в руке. «Крис, Тельма», — он вежливо кивает. «Очень рад. Элли, я Джон Такер», — представляется он и протягивает мне руку. «Я прошу прощения», — бормочу в ответ на одном дыхании. «Нет, ты не я прошу прощения, ты Элли», — поправляет меня Крис, и я вымученно улыбаюсь. «Вам не за что извиняться», — добавляет Джон. «Мне ужасно жаль, что я вас напугал, причем несколько раз». «Почему вы проникли в дом как преступник? Не позвонили, не постучали, спрятали лицо? Недавно в толпе на фейерверке тоже были вы? Зачем вы следовали за нами?» «Можно я сяду, прежде чем начнется допрос?» Я киваю, и Тельма забирает у меня графин. «Итак», — начинает Джон. «Как только что сказала Тельма, я много лет обеспечиваю безопасность мистера Гамильтона. Я был в отпуске, когда он позвонил из Японии. Он там один без Линси. У него возникли подозрения на ее счет». «Какие именно?» Телохранитель покашливает, глядя на Криса и Тельму. «Эдвард считает, что она занимается чем-то незаконным», — шепчет он и продолжает, повысив голос. «Поэтому и попросил меня наблюдать за домом, никого не предупреждая и оставаясь невидимым». «Мог бы, между прочим, поставить нас в известность», — Тельма явно уязвлена. «Он наверняка не хотел испортить вашу рождественскую поездку, ему стыдно за поведение жены, что вполне естественно». Мы дружно киваем. «Значит, вы появились накануне нашего отъезда, чтобы все проверить?» «Именно так. Я искал доказательства. Дождался, когда все уснут, и проник в дом». «Доказательства чего?» Крис опережает меня с вопросом. Джон кривит губы в гримасе сожаления. «Распространение наркотиков, в котором Линси участвует вместе с бандой братьев Эванс. Они из Техаса. Их называют кровавыми братьями». Несколько секунд все молчат. Первый берет себя в руки Тельма. «Подожди, как мой зять об этом узнал?» спрашивает она. Он был не в курсе. Мистер Гамильтон считал, что Линси сама не употребляет, в чем она ему не раз клялась, и уж тем более не мог вообразить, что она задействована в распространении в национальном масштабе. Я в курсе благодаря другу из ФБР, агенту Торресу. «ФБР?» Я почти давлюсь названием прославленной американской спецслужбы. «Я что, снимаюсь во второсортном сериале?» «Да, Торрес знал, что я близок к Гамильтонам, а значит и к Линси, и наверняка выдам ему информацию, которая может дать ему наводку. Я не нашел в доме ничего полезного для расследования. На следующий день вы уехали, вместе с той, кого я считал миссис Гамильтон. Я не понял, что настоящая Линси упорхнула, и ее заменили Элли». «Эта история сплошная нелепица. Когда ты понял?» — спрашивает Тельма. «С момента вашего отъезда у меня появились сомнения. Учитывая напряженные отношения между Крисом и миссис Гамильтон, было странно, что она села вместе с вами в автодом. Потом Торрес сообщил, что один из агентов видел ее в Йосемитском парке. Мы как раз планировали задержание, когда позвонил мистер Гамильтон, узнавший от Криса о миссии Элли». «И части пазла сложились в единое целое», — подводит итог Тельма. «Именно так. Настоящая Линси покинула Лос-Анджелес в день твоего прилета, Элли, и никто этого не знал, пока ты ее изображала». Я пытаюсь думать, хотя информации слишком много, и ее трудно переварить. «Человек, который напал на меня перед домом, член банды наркоторговцев?» — спрашиваю я. «Как он выглядел?» «Я, к сожалению, не успела разглядеть его лицо, но акцент был ярко выраженный. Техасский, это точно!» Джон выглядит очень довольным. «Это подтверждает нашу гипотезу. Линдси не только смылась, но и предала братьев Эванс, чтобы самой передать товар дилеру Стиву Карпентеру и сорвать джекпот. А ты, Элли, понадобилась, чтобы все поверили, будто она сидит дома. Это давало ей возможность свободно вести двойную игру». «Блестящий план!» — оценила Тельма. «Но ты, Элли, спряталась в автодоме, покинула, так сказать, пост и сыграла роль песчинки в хорошо смазанном механизме. Требование выкупа — это план Б. И плохая новость». «Получается, Приотто был в курсе ловушки, в которую меня направил, дав подписать контракт? Не могу поверить. Скорее уж, его тоже использовали. Линдси — гениальная манипуляторша». «Что значит плохая новость?» — спрашивает Крис. «Если первый план провалился, сейчас Линдси создает себе алиби, пытаясь попутно сорвать солидный денежный куш. Проблема в том, что она могла решить, лучшего козла отпущения, чем Элли, ей не найти. Пока мы не выследим миссис Гамильтон, вам придется затаиться». «Спрятаться или вернуться в Лос-Анджелес?» «Только не туда. Это может провалить расследование ФБР». Наша милая семейная прогулка все сильнее напоминает съемки крупнобюджетного боевика. Увы, роль у меня самая незавидная. Прикинуться серой мышкой. Но есть человек, которого Джон не упомянул. «А с Вероникой вы поговорили?» — спрашиваю я. Джон непонимающе вздергивает брови. «Кто такая Вероника?» Я обвожу взглядом лица присутствующих. Никто не знаком с Вероникой. «Она встречала меня в аэропорту. Мой агент Приотто назвал ее своим вторым «я» в Штатах и, если я правильно его поняла, близким Линдси человеком». «Фамилия ее вам известна?» «Да, Доу. Помню, меня это насмешило. По-французски Вероника Доу созвучна с «кадо», то есть «подарок». Телохранитель судорожно набирает текст на своем телефоне и попутно объясняет, не глядя на меня. «Я запрашиваю информацию, Элли. Спасибо вам. Никогда не знаешь, какая ерундовая деталь изменит расклад». «А нам что делать? Оставаться здесь?» — спрашивает Крис. «Куда вы должны были отправиться дальше? Сначала в Санта-Клариту, потом в рождественскую деревню Скайфорест». «Плохая идея. Если вас с Элли увидят вместе, люди примут ее за Линдси. Советую отправиться в твой лофт в Оберне». Крис согласно кивает. «Но Элли могла бы помочь нам, как только мы слегка распутаем все нити. Мне нужно уточнить план с агентом Торресом, а Элли, загримированная под Линдси, могла бы послужить приманкой». «Исключено», — рявкает Крис в тот самый момент, когда я подтверждаю Джону свое согласие. Телохранитель благодарно мне улыбается и говорит Крису: «Вернемся к этому разговору, когда у меня будет больше информации. Теперь отдыхайте. Свяжемся, когда окажетесь в Оберне». «И постараемся не дергаться, дети мои», — призывает Тельма. «Карты пообещали, что все пройдет хорошо. Жребий брошен, как говорили в Афинах». «В Риме», — поправляет Джон. «Хочешь рому?» — лукаво улыбаясь, спрашивает она. «Нет, считаю должным отдать кесарю кесарева». Рим по-французски «ром» произносится как русское слово «ром». «Тогда, может, бокал вина?» Они обмениваются понимающим взглядом и хохочут. Лично я и без спиртного чувствую себя совершенно растерянной.